Глава 8. Кольцо с жемчужиной. Записки доктора Нилеруда. Воскресенье, вечер. Весь день я пытался описать события вчерашнего дня и сегодняшнего утра, но был слишком возбужден, чтобы работа шла гладко. Поэтому кончаю записи только сейчас, после ужина. Следует признать, что наш офицер не теряет хладнокровия и не впадает в панику. Он только взглянул в окно и сразу заявил: «Этот человек мертв». «Может, он без сознания?» – предположил я. «Надо выломать дверь и попытаться помочь ему. Может, это сердечный приступ?» «Нет», – твердо сказал офицер. «На полу видны пятна крови. Это убийство. Я совершенно уверен». И то нам приказание добавил: «Вы поедете в пансионат и привезете моих полицейских. По дороге остановитесь у полицейского поста в Ломме. Пусть немедленно сообщат в Лунд. Я буду ждать следственную бригаду и судебного врача. Прошу вернуться как можно скорее. Я тем временем осмотрю место». Через 15 минут я уже снова был у домика рыбака. В оба конца гнал сиреной. Магнус Торг опять заглядывал в окошко кухни. Услышав, что мы подъехали, он обернулся. «Нет никаких следов. Я внимательно осмотрел все вокруг. Единственная надежда, что найдем отпечатки пальцев на ручке двери или внутри дома». Только теперь я заметил, что дорожка перед самым домом выложена камнями и залита цементом. Неудивительно, что на ней не осталось следов. «Окно в комнату можно открыть», — заметил один из полицейских. «Форточка заперта не очень хорошо. Если немного постучать, наверное, откроется. Тогда можно будет засунуть руку и открыть верхнюю и нижнюю задвижки». «Нет», — остановил его Магнус Торг. «Подождем людей из Лунда. Тому внутри уже ничего не поможет. Осмотрите сарай и проверьте, нет ли каких-нибудь следов на пляже». В сарае лежали сети, немного угля, наверное, остаток с прошлой зимы, и старый, давно неиспользуемый велосипед. От дома к лодке вели наполовину стертые следы. Видно было, что кто-то прошел этим путем дважды, туда и обратно. «Это, наверное, рыбак, когда вытаскивал свою лодку», — предположил полицейский. «Проверим позже». Не прошло и часа, как возле нашей машины остановилась вторая. Из нее вылезли полицейские технической службы и уже знакомый мне судебный врач, доктор Торстен Росс. «Вот мы и снова встретились, опять при скверных обстоятельствах». «Что творится в этой Ломме?» — заметил симпатичный врач. 16 лет живу в Лунде, и за все это время только 3 человека утонули в море, причем на всем побережье. А тут каждые 2-3 дня новый труп. Где он?» «Там внутри, за запертой дверью», — сказал я. «Может, он еще жив? Надо было выломать дверь». Я пожал плечами. «Мне тоже так казалось, но господин офицер решил иначе. Он считает, тот человек мертв». «Ну-ну», — пробормотал врач. «Если это не так, будет большой скандал. Не оказать помощь раненому или умирающему? Не хотел бы я тогда быть в шкуре Магнуса Торга». «Это его дело. Я предложил ему свои услуги, но не мог действовать вопреки указаниям офицера полиции. Хотя, честно говоря, я не думаю, что наш великий ошибся». Тем временем сотрудники технической службы внимательно осматривали дом. Искали отпечатки пальцев на дверной ручке, на косяке и даже на оконных стеклах. Один сделал гипсовые слепки следов на песке возле лодки. Но они не были довольны результатами. «Ничего тут нет», — заявил один из них. Пока шел осмотр, начальник местного полицейского поста, прибывший сюда еще раньше, чем бригада из Лунда, сообщал некоторые сведения о старом рыбаке. «Он жил тут уже 20 лет. Прибыл прямо из госпиталя, где лечили больных заключенных, вызволенных из фашистских концлагерей акцией Фольке Бернадотта. Вроде бы врачи велели ему жить у моря. Он был тогда очень слаб и совсем не говорил по-шведски. Ему дали этот домик и помогли привести его в порядок. Поначалу поляк нанимался на разные работы, но какой от него был толк? Он еще долго выглядел так, словно прибыл с того света». «Неудивительно», — вмешался Торстен Росс. «Я хорошо помню тех несчастных, которые прибывали на кораблях в Гетеборг и в Мальме. Мало кто мог сойти на берег своими силами. В основном их выносили на носилках и прямо укладывали в санитарные кареты. Надо было слышать, что они рассказывали о своих переживаниях в гитлеровских концлагерях. Просто чудо, что они вообще выжили». «Точно», — подтвердил один из полицейских. «Я был тогда еще мальчишкой и не все понимал. Знаю, что некоторые жители Ломмы хотели взять его к себе, в свой дом. Но он упорно отказывался. Просил этот домик. До сих пор, верно, никто не знает, кем был этот человек раньше, что делал. Рыбаком он наверняка не был. Только когда немного поправился, он стал выходить с нашими в море и учиться этому делу. Лодку, которая там лежит, он купил у моего дяди, когда Сигурд Хадин сделал себе большой катер и предложил дяде стать его компаньоном. «Говорят, он был большой чудак и человек очень скрытный», — заметил я. «Да», — подтвердил полицейский. 20 лет назад он был еще молодой, не больше 40. Многие девушки Ломы не отказались бы видеть в нем, если не мужа, то хотя бы жениха. Но он ни на одну не смотрел. Хоть были рыбаки, которые сватали ему своих сестер и дочерей. Ни с кем он не сдружился за эти годы. Кроме того, был католиком. Каждое воскресенье ездил в Лунд, в тамошний костел. Никто его не навещал, по крайней мере, я ничего об этом не знаю. Хотя трудно не знать того, что делается в Ломе, если родился и вырос тут. А о Шетчеке я больше ничего не могу сказать. Только то, что рыбу он ловил всегда в одиночку и сам продавал ее, обходя дома. Люди охотно покупали у него, потому что он никогда не торговался. Брал, сколько дадут. И товар, надо признать, у него был хороший. Такую отличную рыбу другие не ловили и со своих катеров. А он лучше потратит несколько дней и поймает лосося или угря, чем вытащит полные сети трески или сельди. И потом рыба у него всегда была свежая. «Он куда-нибудь ездил?» — спросил Магнус Торг. «Да. Как наловит побольше угрей да продаст их, так запирает дом и исчезает на несколько дней». «У него было шведское гражданство?» «Да. Принял его после 8 лет жизни в Ломе. А заграничный паспорт?» «Тоже был. Ездил за границу?» «Думаю, ездил. Иначе зачем ему паспорт? 2 года назад он говорил мне, что был в Польше. Я даже спросил, не у родных ли?» Он ответил, «У меня нет родных». На этом наш разговор и закончился. «Ну как там у вас? Кончили?» — спросил Магнус Торг сотрудников технического отдела. «Да. Можно взглянуть, что там внутри. Я влезу», — снова предложил один из полицейских. «Хорошо, но только осторожно. И сразу открой наружную дверь. По дому не ходи». «Есть!» Полицейский без труда открыл окно, исчез в доме и через минуту открыл дверь. «Вы правы», — сказал он офицеру. «Этот старик мертв». Мы с доктором Россом хотели войти в кухню. Через открытую дверь был хорошо виден старый поляк. Он лежал на боку, поджав ноги. Одну руку прижимал к груди, где пижама была пропитана кровью. Лицо изрезано морщинами. Волосы редкие, седые и коротко остриженные. Черты лица... И так резкие, еще больше заострилась смерть. На взгляд ему было около 70. Я шагнул к двери, но Магнус Торг остановил меня. Сначала они. Мы с доктором Россом, следователем и местным полицейским остались у порога. Сени были крошечные, не больше, чем 0.5 метра. Ровно столько, сколько надо, чтобы сдержать резкие зимние ветры, дующие со стороны Дании. И чтобы снежная пыль не попадала прямо в кухню. Размеры другого помещения тоже были невелики. Дом построен из толстых сосновых бревен, только слегка обтесанных. Утеплен стружками и мхом. В Лунде, в местном музее, я видел аналогичную постройку, насчитывавшую несколько сотен лет. А это, наверное, была не моложе. О ее возрасте свидетельствовал хотя бы тот факт, что здесь не было потолка. Просто на стропила с одной стороны была уложена крыша, а с другой прибиты оструганные доски. Между досками и крышей, наверное, для тепла был простелен камыш или солома. В полу, сделанном из таких же досок, были широкие щели. Хозяин домика выкрасил пол в темно-вишневый цвет. У входной двери был прибит кусок линолеума. Такой же линолеум был у плиты, находившейся напротив входной двери. Над плитой висела полка, на ней кастрюли. Рядом почерневший от старости буфет. Через приоткрытую дверь можно было разглядеть в глубине какие-то ящички и мешочки, наверное, запасы продуктов. Стоял большой алюминиевый чайник и другой поменьше для заварки. Явный признак того, что хозяин дома – иностранец, увлекающийся этим китайским напитком, который не пользуется в Швеции большой популярностью. Здесь же помещался небольшой стол с 2 табуретками. Маленький умывальник дополнял скромную меблировку. На столе стояла тарелка, на ней полбуханки хлеба в целлофановом мешке, рядом нож. Еще стоял там стакан с остатками какого-то напитка. На гвоздях, вбитых прямо в стену, висели комбинезон, старая рыбацкая куртка с капюшоном, шапка и еще какая-то рабочая одежда. Фотограф сделал серию снимков. Дактилоскопист снова атаковал дверь, на этот раз с внутренней стороны, и опять безрезультатно. Взял отпечатки пальцев убитого. Затем техники перебрались вглубь кухни. Настала наша очередь. Первым вошел Магнус Торг, склонился над мертвым и отвернул пижаму на левой руке. Немного ниже локтя стала видна маленькая голубая татуировка, точнее номер 147-859. Цифры были еле заметны и написаны не очень ровно. «Аушвиц», — коротко заметил доктор Росс. «Точно так же, как у Марии Янсен, только номер у нее был значительно меньше. Примерно на 100 000, — сказал я. «В Освенциме», — объяснил Магнус Торг, — «женщин и мужчин нумеровали отдельно. Женщин туда привозили значительно меньше, отсюда и разница в номерах. Следователь начинал мне положительно нравиться, ведь парню не больше 28 лет. Откуда он знает обычаи, которые были приняты в гитлеровских концлагерях?» «Вы знаете убитого?» — спросил офицер местного полицейского. «Это была чистая формальность. Все говорило за то, что это не мог быть никто иной, но Магнус Торг был формалистом. А протокол осмотра тела содержит пункт «Тело опознано». Поэтому ему и в голову не пришло, что этот пункт может остаться без ответа». «Конечно», — подтвердил полицейский. «Старый поляк». Мы с доктором Россом наклонились над телом. Мой коллега с трудом выпрямил руку, лежавшую на груди. Под ней была рана, вход пули. Судя по размерам отверстия, не слишком большого и не маленького, выстрел был сделан из семерки, причем почти в упор. На теле были видны крупинки пороха. Такие же крупинки должны были находиться и на пижаме. Судя по небольшому кровотечению, смерть наступила почти мгновенно. «Хорошо выстрелил», — заметил доктор Росс. «Точно в сердце». Он поднял рубашку на спине убитого, пытаясь отыскать место вылета пули. «Его не было». «Думаю», — сказал я, — «пуля пошла немного наискось. Пробила правое предсердие и застряла где-то под лопаткой». «Я тоже так считаю», — сказал судебный врач из Лунда. «Непосредственной причиной смерти было повреждение сердечной мышцы и внутреннее кровоизлияние. Но с полной уверенностью я смогу это сказать только после вскрытия». «Для меня это не так важно», — заметил Магнус Торг. «Значительно больше интересует меня этот номер на предплечье». «Интересно», — сказал я, — «виделась ли Мария Янсен с рыбаком?» «Могу расспросить соседей», — предложил полицейский из Ломы. «Мои люди тоже этим займутся, но местному все же легче». «Я думаю, что они виделись. Ведь Лилиан утверждает, что этот поляк звонил госпоже Янсен в пансионат». «Верно. Звонил. Но в день смерти Марии Янсен. Часа за два до убийства. Может, они только уговорились встретиться?» «Господа!» — офицер полиции призвал нас к порядку. «Обо всем этом мы сможем подумать, когда закончим осмотр места преступления». С этими словами он показал на лежащий на полу труп. «Без скрытия я больше ничего не могу добавить», — сказал доктор Росс. «Предполагаемое время убийства?» — спросил Магнус Торг. «Думаю», — поспешил ответить я, — «между 11 вечера и 1 часа ночи». «А вы, доктор Росс?» «Я тоже так считаю». Вторично мы с доктором Торстоном Россом высказали одинаковое мнение. «Напомню, что, осматривая тело бедной госпожи Янсен, мы оба решили, что ее смерть наступила между 5 и 7 часами вечера». «Признаюсь, такое единство мнений было мне приятно, несмотря на всю мрачность ситуации. Ведь доктор Росс – выдающийся специалист. Я читал его многочисленные труды в специальных журналах. Кроме того, он профессор Лундского университета, известного по всей Швеции. И этот человек дважды признал мою правоту. Есть от чего возгордиться». Тем временем наши техники внимательно осмотрели всю кухню и, не найдя ничего достойного внимания, перешли в комнату. Комната была несколько больше кухни, но тоже без потолка. Здесь мебель была поприличнее. На полу ковер, правда, довольно потертый, стол, хоть и не новый, но, несомненно, помнил лучшие времена. Тоже можно было сказать и о 4 стульях. В углу комнаты стоял ореховый шкаф с зеркалом, рядом стеллаж с книгами. Книг было много, не меньше 200. Спал хозяин на тахте, сейчас она была расстелена. На одном из стульев аккуратно сложенная одежда, обычные вещи, какие можно купить за 180 крон в первом попавшемся магазине в Мальме или Лунде. Только теперь я заметил, что маленький ночник на столике возле тахты все еще горит. «Я думаю, — сказал один из полицейских, — что этот человек уже спал. Или, во всяком случае, лежал в постели. Услышав стук, он встал, подошел к двери и открыл ее. Тут и последовал выстрел. Убийца захлопнул дверь. Звук выстрела заглушило море. Вчера оно шумело больше, чем обычно». «Должно быть, это был знакомый рыбака», — заметил я. «Чужому он не стал бы открывать в такой поздний час». «Неизвестно, что этот человек ему сказал. Он мог прикинуться почтальоном, принесшим срочную телеграмму. Это старая уловка, но почти всегда удается». «Тем более», — добавил полицейский, — «что у старика не было телефона». «Он действительно был так беден?» — спросил я. «Не иметь в Швеции телефона — признак крайней нужды». «Нет, беден-то беден», — уточнил полицейский, — «но не до такой степени. Если бы он хотел иметь побольше денег, то мог бы чаще выходить на лов. Но он сам объяснял, что деньги ему не нужны. Лишь бы хватило на кусок хлеба, чудак». Видно, после лагерных переживаний он так и не пришел в себя. Один из полицейских внимательно осматривал одежду убитого, вынимая из карманов их содержимое. Старый кожаный кошелек, расческу, зеркальце, пачку сигарет, пелмел наполовину пустую, носовой платок, второй платок, совсем чистый, пару серебряных крон и немного мелочи, зажигалку, какой обычно пользуются рыбаки и матросы. Офицер полиции открыл портфель убитого и вынул оттуда несколько банкнот. 185 крон. Неплохая сумма для такого бедняка, каким он слыл среди соседей. В портфеле был еще маленький календарик без всяких пометок и несколько счетов, в том числе из местной прачечной. «Да, немного», — проворчал Магнус Торг. «Посмотрите в письменном столе». Описывая комнату, я забыл сказать, что возле одного из окон стояли письменный стол и очень удобное кресло. На столе пепельница, перекидной календарь, пачка чистой бумаги и раскрытая книга. Все ящики были выдвинуты, но трудно допустить, чтобы здесь хозяйничал убийца. В ящиках был полный порядок. В одном чистая бумага, в другом какие-то салфетки и множество фотографий. Их еще никто не просматривал. Ниже снова книги, все по рыболовству. И, наконец, в самом нижнем куча всяких лекарств. В большом среднем ящике мы прежде всего обнаружили заграничный паспорт убитого. С фотографии на нас смотрел человек лет на 20 младше того, что лежал в кухне. В графу «имя и фамилия» чьим-то каллиграфическим почерком были вписаны слова, которые наш язык мог произнести лишь с огромным трудом. Станислав Чечетский. «Ну и фамилии в этой Польше», — рассмеялся один из полицейских. «Язык можно сломать. Даже не верится, что там и маленькие дети говорят по-польски». «Старая шутка», — заметил доктор Росс. «По ту сторону Балтики то же самое говорят о шведах». «Не может быть! У нас язык самый легкий!» — полицейском взыграл патриот. Из паспорта стало ясно, что убитому Станиславу Тшечецкому было 59 лет. В графе «профессия» стояла рыбак, а в графе, свидетельствовавший об образовании, инженер-механик. «Я даже присвистнул. Что это за странный инженер-механик, который ловит рыбу вместо того, чтобы работать по своей весьма хорошо оплачиваемой профессии? Хотя бы на сахарном заводе в Орлеве». Офицер полиции внимательно осмотрел паспорт. Хотя документ этот был выдан 4 года назад, вид у него был довольно потрепанный. Судя по визам и пограничным штемпелям, поляк много путешествовал. Каждый год несколько поездок за границу. Бельгия, Голландия, Англия, Франция. 2 раза Польша. Последняя поездка в эту страну в начале мая. Все путешествия очень кратковременны. 3-4 дня. Максимум неделя. Правда, в век реактивных самолетов даже кругосветное путешествие длится не больше. Но все же люди, совершающие поездки не по делам, а для удовольствия, так не спешат. В этом же ящике лежали 2 сберкнижки. На одной было 327 крон, на другой – 8740 крон. «Для бедного рыбака, не имеющего даже телефона, целое состояние. И что интересно, последний взнос был сделан в пятницу, причем довольно большой – 1500 крон. Полицейский изломы был поражен. Хоть этот человек никогда не обращался к властям за помощью, мы все считали его бедняком, у которого в кармане не бывает больше 80 крон. «Интересно», — сказал Магнус Торг. В ящике оказались еще какие-то документы, написанные на незнакомом языке, наверное, по-польски. Два оставшихся ящика стола занимали письма, аккуратно уложенные в пачки и перевязанные шнурком. На конвертах марки со всего мира. Магнус Торг сложил все бумаги в большой мешок. «Отправлю их в Лунд. Пусть там внимательно разберутся в этой писанине. Письма на разных языках, есть даже по-итальянски. Надо, чтобы этим занялись специалисты». «Очень странный человек», — заметил доктор Росс. «На сегодня хватит. Дом опечатаем. Один из полицейских останется здесь. Когда узнаем какие-нибудь подробности об убийстве или хотя бы выясним содержание его корреспонденции, возможно, проведем вторичный осмотр». «Надо вызвать машины, чтобы забрали тело», — заметил врач из Лунда. «А это уже сделано», — ответил Магнус Торг. «Машина скоро будет». «А гильза?» — заинтересовался я. «Судя по всему, убийца стрелял с порога. Гильза должна быть где-то поблизости. Надо ее найти». «Я уже искал», — сказал Магнус Торг. «Пока вы ездили в пансионат. Безуспешно. Наверное, убийца ее забрал». «В темноте? Возможно, он стрелял, войдя в кухню?» «Тогда он мог поднять гильзу с пола. А может, так это делают профессиональные бандиты?» Обернул пистолет платком, и гильза осталась в платке. Или стрелял через карман. «Тогда бы не было крупинок пороха на теле», — возразил доктор Росс. «Во всяком случае, гильзы нет», — констатировал Магнус Торг. Мы направились к выходу. Когда проходили через кухню, мне показалось, что что-то блестит возле ножки буфета. Я показал рукой. «Там что-то желтое. Может, гильза?» Один из полицейских заглянул под буфет, но ничего не увидел. «Немного правее», — сказал я. «Определенно что-то блеснуло там, возле правой ножки». Полицейский наклонился, пошарил там рукой, потом выпрямился и подал что-то Магнусу Торгу. Мы с интересом столпились вокруг. На ладони офицера лежало золотое кольцо с прекрасной жемчужиной.